Евгений Леонович окончил лекцию. Ему стали задавать вопросы, но Евгений Леонович указал рукой на представителя музея, председательствовавшего за демонстрационным столом. Жест выполнил сразу несколько функций. С одной стороны, Евгений Леонович подчеркнул, что хорошо помнит, кто здесь хозяин. С другой, этот жест как бы говорил: «Вот видите, какой успех! Какой успех, какой интерес у публики!» Борис Федорович усмехнулся. «Хитер, ловок. Но знает, отлично знает свою специальность», — подумал он. Аудитория была предупреждена о том, что вопросы следует подавать только в письменном виде, — сказал председатель. В зале зашуршали листками из записных книжек, старыми театральными программами, но в руках у Евгения Леоновича появились какие-то беленькие бумажки, и он делал вид, что с трудом разбирает незнакомый почерк. Прочел вопрос, быстро на него ответил и добавив, что особенно интересующиеся могут к нему подойти после лекции, сошел с кафедры. И этот трюк не прошел незамеченным. «Знающий, ловкий, очень знающий, но, кажется, слишком ловкий», — раздумывал Борис Федорович, пробираясь с Алешей к выходу. Алеша был в восторге. «Понимаешь, папа, он говорил, что можно паять алюминий с помощью ультразвука. Как это для меня важно! Оказывается, алюминий потому не спаивается, что сразу же покрывается тоненькой пленочкой окисла. А ультразвук эту пленочку разбивает как раз в момент пайки. Медную проволочку можно будет прямо к алюминиевому шасси припаять. Да ты понимаешь, папа, что это такое?» Они отошли в сторону, пропуская мимо себя поток слушателей. Борис Федорович не без удивления заметил, что большинство аудитории вспоминало два применения ультразвука. Пайку алюминия, так понравившуюся Алёше, и беззвучную бармашину для сверления зубов. Евгений Леонович сошел вниз в окружении двух очень пожилых людей и одного мальчика лет 12. Как понял Борис Федорович, все трое были изобретателями. С наигранной серьезностью Евгений Леонович говорил: «Все письменно, прошу вас, все изложите письменно. Так на ходу я не смогу разобраться. Ваши изобретения требуют внимания». «Да и какие там изобретения?» Заскромничали старички, а щеки мальчика вспыхнули. «Евгений Леонович?» — четко спросил Борис Федорович. «Да, с кем имею честь?» «Мне рассказывал о вас Герман Павлович. Мы как-то отдыхали с ним вместе, и вот я с сыном». «Ах, так это ваш отрок? Очень приятно. Он с таким непосредственным интересом слушал сейчас мою лекцию, что я обратил на него внимание. Чем могу быть полезен?» «Я, видите ли, хирург, заведую отделением. Хотел бы с вами посоветоваться, Евгений Леонович. Ко мне в отделение 2 дня назад был доставлен очень странный человек. Признаться, что человеком я называю его с некоторым трудом. Он жив, но в очень тяжелом состоянии. Это совершенно необычный случай, поверьте мне. Евгений Леонович, я очень, очень прошу вас выслушать меня». «Я весь внимание», — сказал Евгений Леонович. «Но мы, кажется, можем присесть. В ногах, знаете ли, правды нет». Они прошли к столу консультанта, который с готовностью предложил им стулья. Сам консультант вскоре увлекся разговором с Алешей в другом конце комнаты. «Да, так я не вижу. Чем все-таки могу быть вам полезен?» «Понимаете ли, Евгений Леонович, этот больной был доставлен к нам с травмой, полученной на железной дороге. Он не говорит и не слышит. Его кожа покрыта каким-то роговым слоем, непроницаемым для иглы шприца. Родных и близких у него никого нет. если не считать двух странных субъектов, которые настаивают на том, что человек этот говорит, но говорит ультразвуками. Сейчас все знакомые мне физики в отпуску, и когда я случайно попал на вашу лекцию, мне невольно пришла в голову мысль, что вы сможете разрешить целый ряд моих сомнений. Говорит ультразвуками? Так утверждают ваши, как вы их назвали, субъекты. Гоните их в шею. Но послушайте меня, опытного в таких делах человека. Это шарлатаны, типичные шарлатаны. Известно несколько случаев, когда живые существа продуцируют ультразвуки. Некоторые виды кузнечиков и, конечно, летучая мышь, гвоздь популярных лекций, которая действительно имеет нечто напоминающее ультразвуковый локатор. Но человек... Ах, впрочем, была одна певица, очаровательная, знаете ли, женщина. Так она брала столь высокие ноты, что их можно было зафиксировать только осциллографическим методом. Но говорить... А кто они, эти ваши специалисты? Один из них представился кандидатом наук, физико-математических наук, а другой мальчик, ну, скорее всего, лаборант. А как фамилия этого кандидата? Ах, Михантьев? Дмитрий Дмитриевич? Это... Евгений Леонович мгновение колебался. Он кандидат, совершенно верно, но он не котируется. Нет, не котируется. Вечно у него некрасивая переписка с рецензентами. Да, вы сказали, что Дмитрий Дмитриевич, то есть этот Михантьев, что-то записал? Не знаю подробностей, но он так утверждает. Прекрасно. А другие странности вашего больного? Я провел несколько консилиумов, но безрезультатно. Одежду снять нельзя. Пульс невероятный. Кожа, как я вам уже говорил, подверглась роговению. Игла шприца ломается при попытке сделать укол. Да, я с удовольствием займусь этим, сказал Евгений Леонович. Будьте добры, ваш адресок. Борис Федорович вырвал листок из своей записной книжки, записал адрес клиники и протянул Евгению Леоновичу. Можете приступить завтра с утра. Да-да. Предупредите, что я приеду с помощником, двумя осциллографами и стабилизатором напряжения. Значительно проговорил Евгений Леонович. Рад познакомиться. Милый у вас мальчик, очень милый. Физикой интересуется. Да, юношество принадлежит нам, нам, физикам. Как тебя зовут? Алеша. Мы еще обязательно побеседуем. Обязательно. На следующее утро Евгений Леонович появился в клинике в сопровождении трех помощников, которые несли оборудование и провода. Борис Федорович встретил их у дверей палаты. «Я вам мешать не намерен, но только помните, что больной еще слаб. Пока только проверьте, правду ли говорил Михантьев. А что это за приборы у вас? Я обязан знать, во избежание разных нареканий». Вот катодный осциллограф, а это шлейфовый. Катодный осциллограф позволит только просмотреть на экране форму колебаний, а в шлейфовом мы заставим колебаться маленькие зеркальца. Их здесь 8. Зеркальце отклоняет лучи света на фотопленку, и на ней после проявления мы увидим нужную нам кривую. Ах, так он сродни кардиографу? Да-да, тот же принцип. В остальных ящиках вспомогательное оборудование. Как будем записывать? Спросил Евгений Леонович у своего помощника, когда вновь обрел дар речи. Человек произвел на всех громадное впечатление. Сначала посмотрим на экране катодного осциллографа. Нужно хотя бы на глаз определить высокие частоты, если они вообще будут наблюдаться. Начнем. В середине молочно-белого экрана затеплилась зеленая точка. Потом она стала ходить справа налево, все быстрее и быстрее, пока ее след слился в сплошную линию. Семен Константинович, помощник Евгения Леоновича, поднес микрофон ко рту больного. На экране мелькнули и погасли изогнутые линии. «Прикиньте частоту», — сказал Евгений Леонович. Бегущие по экрану синусоидальные кривые сменялись то частоколом высоких частот, то более плавными кривыми. И в эти мгновения слышался тонкий свист, исходящий от больного. «Прикинуть?» Семен Константинович встал на одно колено, близоруко всмотрелся в положение рукояток управления на передней панели осциллографа. «Развертка у нас 10 000 колебаний в секунду. Синхронизация отключена. Следовательно, от 10 до... Да, до 50 000 Гц. Попробуем записать?» Евгений Леонович разволновался. Давно уже его слишком откровенное стяжательство, популярные брошюрки, многочисленные лекции на темы, в которых он не был специалистом, бросали на него нежелательную тень. Один раз он услышал разговор. «Очень уж Евгений Леонович увлекается денежными делами. Последняя его брошюрка ни по методу изложения, ни по содержанию не нова. Чему писать?» И вот сейчас мелочи, лежащие на его пути в академию, могли быть сняты, побеждены. Перед ним было настоящее большое открытие. «Михантьев не дурак, а нюх у него собачий», — думал Евгений Леонович. «Отключайте, Семен Константинович, все шлейфы, кроме одного, и давайте записывать, скорее записывать, и в журналы, и в журналы. В журнал экспериментальной и теоретической физики, в журнал физиологической акустики и в журнал биофизика». Евгений Леонович долго еще шепотом перечислял названия журналов, потирая руки. «Ну как?» — спросил неожиданно вошедший Борис Федорович. «Есть что-нибудь?» «Пока ничего», — грустно ответил Евгений Леонович, опустив глаза. «Надеемся, надеемся».